Глава 76. Ворон. Я сегодня давал мастер-класс на нашей базе, потом сам вызвался погонять группу, в которую определил Егора. Над бумагами зависал довольно долго. Штат у нас пока не полный. Мне точно нужен человек, который полностью заберет на себя бюрократию. У меня начинается нервный тик и чесотка от этого. Я лучше с тренерами в зале поработаю, чем бумажки с места на место перекладывать. Устал. Иры нет. Я дико скучаю, и меня все бесит. Добираемся с Егором до дома. Он уходит к себе делать уроки, но на самом деле трындеть со своей подружкой. А с утра, зевая, вместо завтрака в срочном порядке реально делает домашку. И ведь учится ничего так. Схватывает все быстро. Извинившись перед Дуней, отказываюсь от ужина и поднимаюсь к себе. Принимаю душ, надеваю чистые шмотки и иду в кабинет к своему маленькому бару. Наливаю хороший виски в стакан, кидаю в него несколько кубиков льда и молча делаю глоток. Лежащий на столе телефон оживает и от вибрации сползает к краю. Ловлю трубку, едва не облив футболку вискарем. «Да, Мир». Устало прикрываю глаза. «У тебя есть полчаса, чтобы надеть свой лучший костюм и побрызгаться хорошим одеколоном», — серьезно заявляет друг. «Не успеешь, потом не ной», — сбрасывает. Перезваниваю, а у него труба выключена. «Охренел, что ли?» Скрипнув зубами, медленно выдыхаю. И правда, разгоняться стал за 3 секунды, как хорошая тачка. Залпом допив виски и поймав в рот подтаявший лед, перекатываю его языком, глотаю, чувствуя, как жар алкоголя и холод замороженной воды словно попадают сразу в вены, причем в разные, и растекаются по всем сосудам, согревая и остужая меня одновременно. Возвращаюсь в комнату, открываю шкаф. Костюм – это боль. Ненавижу костюмы. Непрактично, нефункционально, неудобно. Снимаю с вешалки белую рубашку. Вполне пойдет с черными джинсами. Перед кем мне выебываться? Рукава закатываю по локоть. Пару верхних пуговиц оставляю незастегнутыми. Ну и та самая туалетная вода от Иры на открытые участки кожи. На запястье застегиваю ремешок часов. 2 мощных удара в дверь, и она распахивается. «Ну ёпта! Проси уже костюм!» – пыхтит Мирный. «Не нравлюсь?» – похабно скалюсь в ответ. «Чур меня, чур!» – крестится друг. «Погнали?» «Куда?» – раскладываю по карманам сигареты, портмоне. «Бухать, конечно!» – озвучивает очевидный Мир. «У меня нельзя побухать, что ли?» «Ворон, не беси меня, а! У кого днюха сегодня?» – возмущается он. «У кого днюха?» В дверном проеме появляется Дуня. «То есть дети тоже не в курсе, что у тебя сегодня праздник?» Ведет бровью Мир. «А это праздник?» Усмехнувшись, развожу руками. «Просто еще одна дата, которую я обычно не отмечаю. В привычном понимании точно. Так, выпить вискаря или коньяка. И выспаться. Неплохой подарок себе на день рождения». Ведь сон – это реально иногда роскошь, которую ни купить, ни одолжить не выйдет при всем желании, если только наркоз. «Ты нормальный?» – дует губы Дуня. «Егор!» – кричит она на весь этаж. «Чё надо?» – недовольно ворчит сын, оторванный от приятного общения с девочкой. «Ты в курсе, что у твоего отца сегодня день рождения?» Она смешно упирает руки в бока. «Нет». «Пап, реально?» Сын удивленно смотрит на меня. «Реально, реально!» За меня подтверждает Мирон, потрепав Дуню по волосам. «Я у вас отца украду на некоторое время, а вы перед сном подумайте, как его поздравить, окей?» Обращается к обоим детям. Егор подходит ко мне, протягивает раскрытую ладонь. Улыбнувшись, сжимаю и тяну сына к себе, обнимаю. «С днем рождения, пап!» — хрипло поздравляет он. «Иди сюда!» — улыбнувшись, зову Дуню к нам. Егору приходится подвинуться, чтобы моих неловких родительских объятий хватило на двоих. Спасибо. И ничего не надо. Дом не разнесите и спать ложитесь хотя бы не очень поздно. Вернусь, загляну к вам, как обычно. Обещаю им. У нас появилась первая семейная традиция. Перед тем, как лечь спать, я обязательно захожу к детям, чтобы узнать, как дела. Ответить на мальчишеские вопросы Егора, если они появляются. Дать ему совет и поддержать скучающую по Ире Дуню. Выходим во двор. Предупреждаю охрану, чтобы смотрели в оба. Удобно устраиваясь в тачке друга, закуриваю, приоткрыв окно. «Так куда мы едем?» Спрашиваю, как только он садится за руль. «Скоро узнаешь». «Мир, я ж не пацан, чтобы мне сюрпризы устраивать». «Не рычи. Просто выпьем в одном отличном месте. Считай, у тебя смена обстановки». Он тоже закуривает. Дымим, молча глядя на дорогу, застеленную рыхлым снегом и подсвеченную луной. На нее ложатся тени стоящих с обеих сторон деревьев. Видны черные проплешины в местах, где снег полностью растаял. Умиротворяющая картинка живой природы без бетона, пыли и лишнего шума. Прикрыв веки, отстреливаю бычок в оконную щель и поднимаю стекло. «Паш!» Зовет мир, вывозя нас из поселка на трассу. «А что там с женой Асада? Уехали они с дочкой?» «Давно уже». Поворачиваю голову к другу. «На четвертый день после той встречи в бункере. У Сабрины там квартира, работа. Тут их на данный момент ничего не держит». «За Асада не обвиняла?» «Нет. Главное, Ляся не видела ничего. Мы ж ее тогда как страховку брали, не зная, как себя поведет женщина. Все сложилось максимально удачно, так что для девочки отец пропал без вести». «Расстроилась?» «Ребенок. Конечно, расстроилась, но не убивалась. Папа ведь жил на два дома, без особого расписания. Приехал, уехал на месяц-два, снова приехал. А для Сабрины он умер как мужик еще до того, как мы его физически убили». В момент, когда от семьи отказался. Когда узнала, что у него еще Ира есть. Я Сабрине на счет денег уронил, чтобы дочка потом поступила в столицу, как она мечтает. Компенсация за потерю кормильца. Смеемся вместе с миром. Оба прекрасно понимаем, что Асад никогда бы не потянул высшее образование дочери в столице. У него и раньше-то бизнес-схватки не было. Бухая, умудрился растерять даже это, уйдя в жесткий минус. «Ира знает про них?» «Нет, и не надо», — говорю серьезно. «Хватит с нее этого дерьма». «Как скажешь». Друг пожимает плечами и сосредотачивается на дороге. «Говорить про Асада мне хочется меньше всего, поэтому я расслабленно разваливаюсь на сиденье, прикрыв веки и глядя в лобовое сквозь ресницы». Мирный сворачивает на парковку к какому-то зданию. Читаю вывеску, и меня пробивает на смех. Шутка, высказанная еще дома, приобретает новые краски. «Мир, а нахрена ты привез меня в отель?» Подозрительно смотрю на друга. «Только не надо, шлюх, ладно? У меня с некоторых пор на них аллергия». «Стая научила тебя плохому», — улыбится Мирон. «А если серьезно, мне советовали их ресторан и бар». «Хм-м-м». Тяну, не торопясь двигаться с места. Разводом пахнет за километр, но все же хочется верить в лучшее. «Пойдем». Друг хлопает меня по плечу. «Тебе надо развеяться, а тут тихо. Выпьем, пообщаемся, как в старые добрые времена». Сдаюсь и выхожу из машины. В кармане телефон вибрирует. Вынимаю. На экране плашка о входящем сообщении. Открываю. «С днем рождения!» Короткое сообщение от Филиппа. «И это туда же! Нарыл ведь где-то информацию. Я не говорил. Даже стая знает только время года. Как раз, чтобы сюрпризы не устраивали». Заходим в здание. Мне плевать на интерьер вокруг. Чувствительное обоняние улавливает запах, свойственный всем отелям без исключения. Иду за миром, уверенно шагающим впереди. Пересекаем главный холл, сворачиваем, проходим охрану и попадаем в зону ресторана. Двигаемся прямиком к бару. Садимся на высокие стулья у стойки. Бармен выдает нам карту бара и ненавязчиво дает рекомендации. Пара выпитых коктейлей немного расслабляет. Говорим с другом о его службе, о предстоящем повышении. Наша совместная операция по устранению Халида дает свои плоды. Как-то плавно опять скатываемся к прошлому. К моменту, когда я уезжал. Мирон, как человек в погонах, который и сам часто срывается в подобного рода командировки, лучше всего понимает сложившуюся тогда ситуацию. Все ведь могло быть иначе. Правда, хер знает, в какой точке мы бы сегодня оказались с Ирой. Я никогда не верил в судьбу, но такие моменты все же заставляют задумываться. Вот позвонил бы я ей тогда, и... Мы другими были. Такими же, но другими. Без случившегося жизненного опыта, без травм и разочарований. В любом случае, позвонить ей перед отъездом я не мог. Жесткий запрет на любую информацию о срочной командировке. Очень непростой командировке. С момента, как бойца решают отправить на секретку, за ним начинают наблюдать, дабы избежать малейшей утечки. Личные контакты отслеживаются. Мобильник я обязан был оставить дома. Рабочий телефон только для рабочих связей, и то до определенного момента. Потом глушилки. Рации для связи внутри команды. И все. Мы отрезаны от всех до конца операции. Озвученная тогда задача была понятна и не казалась чем-то сверхъестественным. Во что это вылилось, мир и сам прекрасно помнит. В чертову маленькую, но очень страшную войну. Пьем за погибших тогда, не чокаясь. Потом за ребят, которых похоронили недавно. Закидываю в рот пару соленых орешков. «Не жалеешь, что отпустил?» Раздается спокойный голос друга. Конечно, я сразу понимаю, о ком он. Я этот вопрос задавал себе Хирову 1000 раз, но всегда отвечал одинаково. Нет. А если не вернется? И снова в десятку. Список у него там, что ли, из болезненных вопросов? Вернется. Отвечаю как можно спокойнее и сильнее стискиваю бокал. «Я свою тоже отпустил», — глухо отзывается мир. Каждое слово пропитано горечью. «Не вернулась». Это был сложный период его жизни. Бывшая жена выпила много крови и сильно подпортила ему психику. Как он ее не придушил, до сих пор загадка. Но нельзя мерить всех одной гребенкой. Моя ведьма не такая. Она любит меня и никогда не оставит. Я верю в это и готов ждать ее столько, сколько потребуется. «А Ира вернется», — уверенно настаиваю я. «Ладно». Мир примирительно поднимает руки и спускается со своего стула. «Ты куда?» — сощурившись, наблюдая за его телодвижениями. «Мне отойти надо. Подожди, окей?» — просит он. «Снова какие-то непонятки. Да и похер». Пожав плечами, отворачиваюсь к бармену. Подзываю к себе. «Виски мне сделай, двойной, со льдом». Парень ставит передо мной стильный бердекель, на него фирменный стакан. Наливает, а по спине неожиданно пробегает волна мурашек, рассыпаясь по плечам, шее, затылку. Еще не понимая, что происходит, оглядываюсь, моментально теряя возможность дышать. «Твою мать! Какая красивая!» Слежу за движениями гибкого тела, затянутого в сексуальное черное платье с разрезами по бокам до самой середины бедра. Декольте в форме сердца подчеркивает грудь, а на узкие плечи накинут короткий пиджак, дополняющий образ. Глухо стуча каблуками по полу, Ира, поправив уложенные волосы, даже не взглянув на меня, направляется прямиком к стойке. Как минимум половина из присутствующих тут мужиков жадно пялится на нее, А я на автомате запоминаю каждого в ревнивом желании потом посворачивать им всем шеи, потому что она моя. Но Ира изящно садится на самый дальний стул, пробегается аккуратными, наточенными ноготками по стойке и зовет к себе бармена, продолжая делать вид, что мы не знакомы. Какая? Сглотнув слюну, не прекращая жрать ее взглядом, решаю, что это вполне может быть тот самый шанс для нас. Иду к ней. Устраиваюсь на соседнем стуле, стараясь не нарушать ее границы. «Я могу вас угостить?» Спрашиваю красивой женщины с легкой улыбкой на сочных губах. «Ну?» – тянет она, улыбаясь чуть шире. «Если угадаете...» Ведет плечиком. «Почему нет?» Прикидываю в голове и быстро понимаю, что Ира не пьет, и я не знаю, что предложить. Она ловит легкую растерянность на моем лице. Хитро смотрит и улыбается. «Жестов тебе хочется, да? Будут тебе жесты». «Я сам сделаю». Кладу бармену купюру и обхожу стойку. Парень самоустраняется. А Ира терпеливо ждет, облизывая яркие аппетитные губы. Адски хочется впиться в них, но эта игра тоже заводит. Особенно, когда не понимаешь ни правил, ни финала. Пробегаюсь пальцами по бутылкам и коробкам с соками. Смешиваю в высоком стакане смородиновый ликер, виски, имбирный тоник и добавляю сок лайма. В меру сладко, в меру терпко, в меру кисло. Идеальный баланс. Ставлю получившийся коктейль перед Ирой. Она придирчиво рассматривает его. «Название есть у этого напитка?» Интересуется, потянувшись за трубочкой. Размешивает коктейль, обнимает край трубочки губами и медленно пьет, глядя мне в глаза. От ее открытого взгляда, от родного запаха, меня просто выносит куда-то. Хочется коснуться, обнять, целовать. Мля, как же я соскучился по этой женщине. «Ведьма», — хрипло озвучиваю ей. «Я запомню, спасибо». Старается быть равнодушной, но получается у нее хреново. «Поужинайте со мной. Перехожу к следующему этапу нашего знакомства». «С чего вдруг?» — хмыкает она. «У меня день рождения сегодня». Нахожу самый очевидный аргумент. «В самом деле?» Вскидывает темную бровь. «Могу паспорт показать». Улыбаюсь ей. «Да нет, не стоит». Порхает накрашенными ресницами, флиртуя напропалую. «В любом случае, я не ужинаю с незнакомцами». «Прошу прощения». Склоняю голову и улыбаюсь, глядя в сияющие болотные глаза. «Павел!» Протягиваю руку через стойку. «Ирина!» Выдыхает она, нерешительно пожимая мою ладонь.